Из записок Ясукити. Гаф. Однажды в зимний день, под вечер, Ясукити сидел в маленьком грязном ресторанчике на втором этаже и жевал пропахшие несвежим жиром гренки. Напротив его столика, на растрескавшейся белой стене, криво висела узкая длинная полоска бумаги. На ней была надпись: «Всегда хотто горячие сандвичи». Один из его приятелей прочел: «Облегченные горячие сандвичи», и всерьез удивился. Непереводимая игра слов «хотто» — «горячий», от английского «hot» — «горячий». Есть японское слово «хотто» — «испытывать чувство облегчения». Слева от столика лестница, которая вела вниз. Справа — застекленное окно. Жуя гренки, он рассеянно поглядывал в окно. На противоположной стороне улицы виднелась лавка старьевщика, в которой висели синие рабочие тужурки, плащи цвета хаки. Английский вечер на курсах начнется в половине седьмого. Он должен там быть. И поскольку он приезжий, ему не оставалось ничего другого, как торчать здесь после занятий до половины седьмого, хотя это и не доставляло ему никакого удовольствия. Помнится, в стихотворении «Токи Дзен Маро», если ошибаюсь, прошу меня простить, говорится: «Я уехал далеко, должен есть бифштекс дерьмовый, люблю тебя, жена, люблю». Токи Дзен Маро родился в 1885 году, поэт. Эти стихи приходили ему на память каждый раз, когда он приезжал сюда. Правда, женой, которую нужно было любить, он еще не обзавелся. Когда он, то поглядывая в окно на лавку старьевщика, то на хот-то горячие сандвичи, жевал пропавшие несвежим жиром гренки, слова «люблю тебя, жена, люблю» сами срывались с губ. Вдруг Ясукити обратил внимание на двух морских офицеров, пивших пиво. Один из них был интендантом военной школы, где преподавал Ясукити. Они были мало знакомы, и Ясукити не знал его имени. Да и не только имени. Не знал даже, младший он лейтенант или лейтенант. Словом, знал его постольку, поскольку ежемесячно получал у него жалование. Требуя все новые порции пива, эти офицеры не находили других слов, кроме «эй» или «послушай». И официантка, никак не выражая своего неудовольствия, со стаканами в руках сновала по лестнице вверх и вниз. Потому-то она все не несла Ясукити чай, который он заказал. Так случалось с ним не только здесь. То же бывало во всех других кафе и ресторанах этого города. Они пили пиво и громко разговаривали. Ясукити, разумеется, не прислушивался к их разговору, но неожиданно его удивили слова: «А ну, погавкай!» Он не любил собак. Он был из тех, кто радовался, что среди писателей, не любивших собак, были Гёте и Стринберг. Услышав эти слова, он представил себе огромного пса, которого здесь держит. Ему стало как-то не по себе при мысли, что собака бродит у него за спиной. Он украдкой оглянулся. Но там был все тот же ухмыляющийся интендант, который глядел в окно. Ясукити предположил, что пес под окном. Но это показалось ему несколько странным. А интендант снова повторил: «Погавкай! Ну, погавкай!» Ясукити, слегка наклонившись, глянул вниз. Первое, что бросилось в глаза, еще не зажженный у входа фонарь, служивший одновременно и рекламой саке Масамуне. Саке Масамуне — один из лучших сортов саке, названный так еще в IX веке. Потом поднятая штора, потом носки, сушившиеся на краю катки для дождевой воды, точнее, пустой пивной бочки, и забытые там. Потом лужа на дороге. Потом, ну что ты скажешь, собаки нигде не было видно. Вместо нее он заметил нищего лет 12-13, который стоял на холоде, запрокинув голову и глядя на окно второго этажа. «Погавкой! Ну погавкой же!» — опять закричал интендант. В этих словах была какая-то магическая сила, притягивавшая нищего. Точно сам